31 декабря 1606 года, 12 часов 5 минут, Крым, Ахтиарская бухта, линкор планетарного подавления «Неумолимый», смотровая площадка. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции, президент Интерпола Рейнхард Тристан Ойген Гейдрих. Среди множества высокопоставленных большевистских функционеров и царствующих особ из разных стран и времен я чувствовал себя будто кот на собачьей свадьбе. Знакомства Гера Серегина, что называется, во всех слоях общества, просто ошеломляют. Я уже знаю, что в его конфидентах ходят несколько русских царей из разных времен, древнерусский святой фюрст Александр, Генрих Наварский, Наполеон Бонапарт, японский Микадо Муцухито, британский король Эдуард VII и наш любимый кайзер Вильгельм. Наш фюрер на фоне этого блистательного общества выглядит зачуханным провинциалом. В столице этого 30-го царства можно встретить людей всех рас и всех эпох, и даже не совсем людей. Я никогда не мог себе представить, что когда-нибудь встречу разумные существа неземного происхождения. Как и все люди, до недавнего времени я был свято убежден, что человек – венец творения, окончательный и непревзойденный. И принятая у нас расовая теория гласила, что главенствовать над всем населением Земли должна одна раса, наша, арийская. Так что, истребляя другие народы, мы улучшаем качество людей. Мы считали, что нас ждут прогресс и процветание за счет того, что разные унтерменши не станут вливать в жилы человечества свою грязную кровь с неполноценной наследственностью. Мы верили в это свято, и вера эта вдохновляла нас на великие подвиги и ужасные преступления. Мы не испытывали сомнений, мы просто шли к своей цели под руководством нашего фюрера, так хорошо умеющего убеждать влюбленные в него народные толпы. Но идеи нашего фюрера не подразумевали существование нечеловеческих рас, в чем-то чудовищно могущественных, а в чем-то даже ущербных. Наша расовая теория не предполагала, что однажды мы можем столкнуться с иными разумными существами, не имеющими отношения к нашему миру. И теперь я думаю, что если бы фюрер точно знал о существовании иных цивилизаций, спрятанных в толще пространства времени, он не был бы столь самоуверен. Да и вообще едва ли состоялся бы как лидер нации. Вообще в том, что именно мне довелось испытать это захватывающее приключение с попаданием в иной мир и знакомством с удивительными людьми из разных времен и не менее удивительными разумными существами, я вижу некий промысел судьбы, хотя никогда прежде в него не верил. Кроме того, мне кажется, что в результате пребывания в 30-м царстве я стал совершенно другим человеком. Когда я немного отошел от первоначального шока и смог рассуждать более-менее здраво, мне стало не по себе от первых, еще не вполне определенных мыслей о том, что я пошел совсем не тем путем. «Творец, — говорит всемогущественнейший Гер Сергий, — любит всех своих детей, и нет для него ни низших, ни высших рас, а есть правильные и неправильные идеи. Наша национал-социалистическая идея, по его мнению, не просто неправильная, а омерзительная, прямо противоречащая замыслу Всевышнего по улучшению человечества. Любимый прием Бога – смешать несколько разнородных расовых компонентов, а потом протрясти метисов на сите естественного отбора Дарвина, чтобы выжили только те, что несут в себе наилучшие комбинации наследственного материала. Чистая кровь при этом оказывается путем к развоплощению и исчезновению нации. По этому пути пошли спартанцы, и после относительно короткого периода абсолютного могущества их народ выродился и иссяк. Что испытывает человек, под которым начинается неудержимо рушиться идейный фундамент? Тот самый, что давал ему уверенность, радость, упоение своим делом, осознание величия себя самого и своей нации. Он чувствует под собой пустоту, как летчик, который, выпрыгнув из самолета, обнаружил, что у него не раскрылся парашют, и пытающийся судорожно хвататься руками за воздух. Ужасное чувство. Но падение в бездну влечет своей загадкой, и пока летишь в нее, не знаешь, что уготовано тебе там, внизу. То ли острые скалы, то ли морские пучины, из которых еще можно попытаться выбраться. Ради того, чтобы вновь обрести под ногами твердую почву, я был готов на все. Много разных раздумий одолевало меня, пока я знакомился с этим удивительным местом, названным так по-русски «тридесятым царством». Но мне даже и в голову не приходила мысль о каких-либо любовных похождениях. Слишком велик был шок от всего, что я увидел и узнал, да и местные мускулистые фрау и фройлен, в своем большинстве смотревшие на меня сверху вниз, приводили меня в оторопь. Собственно, женского пола я никогда не чуждался, и у дам обычно пользовался определенным успехом. Я и умел ухаживать, и был настоящим джентльменом. Но на этот раз я все же оказался втянут в интрижку помимо своей воли, так что за своей дамой мне ухаживать не пришлось. Я долго не мог заснуть в ту ночь. Все ворочался, будучи не в силах отвлечься от впечатлений прошедшего дня и тяжких раздумий. И все время мысли мои возвращались к тому происшествию на лестнице. Так и звучали в моих ушах слова той дивно пахнущей рогатой дамы с большой грудью, сказанные с эротическим придыханием: «Мы еще увидимся этой ночью». И всякий раз, когда мне чудился шорох за дверью, я вздрагивал и поднимал голову, прислушиваясь. Сердце мое гулко колотилось, и тело начинало бить дрожь. Сладостный ужас окатывал меня, возвращаясь явственным возбуждением, над которым я был невластен. Потом я снова пытался заснуть, убеждая себя, что странная незнакомка пошутила, но не мог же ее всерьез заинтересовать такой, как я. Самцы ее вида уж наверняка великолепные, да и, пожалуй, в постельных характеристиках гораздо выносливее. А я? Я обычный мужчина, и даже не могу похвастать какими-то особо крупными размерами определенной части тела. Я боялся ее визита и в то же время страстно его желал. Где-то на периферии сознания маячил запрет нашего фюрера на межрасовые связи, но все это отсюда, из тридесятого царства, казалось мне сейчас таким смешным, таким далеким. А не идти ли ему подальше со своими запретами? Какая все это чушь? Как можно вообще запретить это? Вздор, утопия, измышления больного разума. Да и вообще, с некоторых пор я уяснил себе, что фюрер существует только до особого распоряжения Гера Серегина. Один щелчок пальцев, и Гитлера можно будет трактовать только в прошедшем времени, как и прочих деятелей, которые раньше были, а теперь их нет. А ведь когда-то я всерьез верил, что мы способны очистить нашу нацию от примеси грязной крови. И вот теперь с замиранием сердца жду женщину, которая даже не еврейка, а вообще представительница неизвестной мне нечеловеческой расы. Но она женщина, причем с ярко выраженной индивидуальностью, обладающая умом, искусством вольщения и удивительной дьявольской привлекательностью. Нет, пикантная штучка — это не про нее. Какая же она штучка? Она величественная, загадочная, прирожденная госпожа, в которой сосредоточен весь эротизм Вселенной. В какой-то момент я, очевидно, заснул. Проснулся же я словно от толчка. Открыв глаза, я сразу почувствовал чье-то присутствие в комнате. И тут же до меня донесся аромат фиалковых духов. несущий жаркую нотку желания, туманящий сознание дивными переливами страсти, властности, тайны и космической бесконечности. Запах этот вкрадчиво окутывал меня, вползал в мой мозг, наполнял легкостью и силой. Предвкушение необычного забилось во мне сладкой дрожью. Легкие кошачьи шаги по направлению к моей кровати, и вот в полумраке я вижу грациозный силуэт своей ночной гости, стройный и гибкий. Ее тело окутано чем-то легким, будто это даже не одежда, а какой-то струящийся дым. Волосы ее слегка шевелятся, словно живые, и изящные изогнутые рожки светятся над ними зеленоватым фосфорическим блеском. Она склоняется надо мной, так что я чувствую ее жаркое дыхание. На лице ее хищная эротическая улыбка доминирующей самки. Глаза мерцают точно фиолетовые звезды. Мягкий свет в изголовье чуть гасит алость ее кожи. И я могу разглядеть ее черты, высокие, довольно выдающиеся скулы, большой рот с пухлыми губами, черные длинные ресницы. Нос ее имеет легкую горбинку, но смотрится удивительно гармонично. Все в ней прекрасно, без всякого изъяна. По плечам ее, открывая их чудесные округлости, ползет голубоватая струйка, похожая на дым от погасшей свечи. Я боюсь пошевелиться. Любое движение в этот момент кажется мне нелепым, способным разрушить очарование прекрасного зрелища. Я лишь смотрю на нее во все глаза, и мне кажется, что она прекрасно слышит бешеный стук моего сердца. «Ну что, малыш, я пришла», — говорит она тихим полушепотом, в котором слышится что-то хрипловато-вибрирующее, похожее на мурчание большой кошки, заставляющее меня сладостно вздрагивать. «Уверена, что мы станцуем очень красивый танец». Она еще ниже склонилась надо мной, затем своим длинным пальцем с серебристым когтем провела по своим губам сверху вниз. От этого ее жеста волна вожделения накрыла меня, отдаваясь в ушах бархатным шумом. — Скажи, ты ведь ждал меня? — спросила она все тем же с ума сводящим голосом. — Да, я ждал. Пролепетал я, обнаружив, что мой голос от возбуждения осип настолько, что я сам себя не слышу. «Это хорошо», — медленно произнесла она, и, выпрямившись, стала грациозно потягиваться, словно пантера в брачный период. Она вытягивала вверх руки, медленно, сладко извивалась, изгибала спину, поворачиваясь передо мной так, чтобы я мог видеть ее со всех сторон. И в это время то, во что она была одета, весь этот бледно-голубой пеньюар, сотканный из дыма, таяло, обнажая ее безупречное тело. И вот на ней остались лишь черные туфли на очень высокой шпильке. Как же она была прекрасна! Глядя на нее, я даже временами забывал, как дышать. Она казалась совершенством, и рожки с хвостом лишь дополняли это совершенство. Хвост ее тоже извивался и подрагивал в ритме ее движений. Налитые большие груди с торчащими сосками пленительно колыхались. Кожа ее, гладкая, как мрамор, словно бы слегка светилась. Она подошла к моей кровати, сдернула одеяло и перекинула через меня свою длинную ногу. Сложив руки на груди и глядя на меня сверху вниз, она сказала: «Ты, наверное, хочешь знать, почему я выбрала тебя?» Я, по правде говоря, об этом не думал и не нашелся, что ответить. Впрочем, она, кажется, и не ждала ответа. «Просто мне так захотелось», — заявила она, — «а я привыкла потакать своим капризам, и ни один из них не остается неосуществленным. Ты знатный мерзавец, но для секса это не имеет значения. Впрочем, можешь считать за честь сеанс горизонтальных танцев со мной. Это изменит тебя, хоть ты и не сразу это заметишь. Ведь в тебе есть капелька нашей огненной крови. Скажи, боишься меня? Нет, почти беззвучно произнес я в ответ. Она, наклонившись, заглянула в мои глаза и сказала: «Лжешь». Мне хотелось зажмуриться, но что-то не давало мне этого сделать. Взгляд ее приковывал к себе, не давал увернуться. «Ты боишься», — сказала она, — так, словно бы радовалась этому. «Правильно. Осознай свой страх. Извлеки из него наслаждение, приручи его. Пусть он будет тебе послушным слугой, а не жестоким господином». Она провела своей рукой по моему телу, от шеи до паха. С кончиков ее пальцев струилось тепло, а когти были твердыми и острыми. Я млел от страха и наслаждения. Одним своим когтем эта дьяволица могла запросто вспороть мне живот. И вдруг я обнаружил, что трусов на мне больше нет. Она их просто в одно мгновение разорвала, поддев тонкую ткань своими когтями. Выдернув из-под меня лохмотья и бросив их на пол, она засмеялась довольным грудным смехом. «Ну что, мой глупенький мальчик, начнем наши божественные танцы?» Мы провели вместе часа три, а потом она ушла, окутанная призрачной дымкой, не сказав мне ни слова. Но я знал, что она довольна. Она так и не сочла нужным представиться мне. Очевидно, считаю, что постель — это еще не повод для знакомства. Прекраснейшая демоница. Никогда теперь я ее не забуду. Как такое забыть? Все то, что происходило между нами, было похоже на измышление чьей-то слишком бурной эротической фантазии. О, что это была за ночь! Для меня это стало таким приключением, за которое не жалко и полжизни отдать. Какими пресными показались мне все мои предыдущие партнерши по сравнению с этой самкой неведомого народа. Она делала со мной, что хотела, и все это было восхитительно. Удивительное дело, с ней я чувствовал себя гигантом, чего никогда прежде от себя не ожидал. Наверное, причиной этому было именно то, что она внушала мне страх. При этом она очень возбуждала меня, так как ни одна женщина до этого. Оставшись один, заснул я только под утро и проснулся поздно. Аромат духов ночной гости еще ливился в воздухе, и я с удовольствием вдыхал его. Я ощущал во всем теле невиданную энергию. Мне казалось, что мне вновь 25 лет. И больше всего на свете мне хотелось, чтобы это приключение когда-нибудь повторилось. Но я понимал, что это крайне маловероятно. Так я провалялся до обеда, предаваясь волнующим воспоминаниям. Потом я все же встал и решил прогуляться. Настроение было отличным, все казалось каким-то легко разрешимым. Я надел свой костюм и вышел из башни. На этот раз на лестнице мне никто не встретился. Я шел по улочкам и глазел по сторонам. К жаре я довольно быстро привык. Мне еще со вчерашнего дня показалось, что костюм немного холодит кожу. А шляпа спасала мою голову от перегрева. И вот я услышал вдали звуки музыки. Играл струнно-духовой оркестр и очень неплохо играл. Музыка. Она была моей второй страстью после работы. Когда-то я подавал большие надежды, но музыкантом мне стать было не суждено. Всего себя я посвятил служению Германии, сочтя, что именно это является моим священным долгом. Я пошел на звуки музыки, желая посмотреть, кто там так хорошо играет. И вот я увидел этих музыкантов. Не нужно было вглядываться, чтобы понять, что все они евреи. Это были первые представители этого народа, встреченные мной в царстве Гера Серегина. Но почему-то при их виде мне не захотелось брезгливо сморщиться, как это сделал бы раньше. Впрочем, и особого расположения к ним я не почувствовал. Их оркестр занимал место на деревянном подиуме под раскидистыми деревьями неизвестного мне вида. Музыка же напоминала вальс, но это произведение было мне незнакомо. А рядом на утоптанной площадке танцевали девушки. Их было примерно 30, и ни одной обычной не было среди них. Часть из них составляли уже знакомые мне остроухие, но, в отличие от бойцовой разновидности, весьма миловидные. Другие были астеническими созданиями, с очень бледной кожей. Волосы их при этом имели зеленый цвет, различаясь только оттенками, от бирюзового до темно-изумрудного. Большие светлые глаза придавали их лицам выражение глуповато-мечтательной наивности. Примерно так я представлял себе в детстве русалок. Танцевали они красиво, движения их были исполнены мягкой грацией и какой-то невинности. Их одежда представляла собой короткие юбочки из тонкой светлой ткани и такие же маечки. Сам танец меня очень заинтересовал. Он был не похож на то, что мне доводилось видеть прежде. И я остановился в тени одного из деревьев немного понаблюдать за этим отрадным действием и послушать приятную музыку в неплохом исполнении. Хореографической частью руководил некий долговязый тип с претензией на щегольство. Белоснежная рубашка, черные узкие брюки, галстук-бабочка, мастерская стрижка в стиле гранж, ухоженные усы щеточкой. Он имел что-то общее со своими подопечными, почти такой же белокожий, с такими же большими, наивными, светлыми глазами. При этом он, несомненно, был обычным человеком. Чувствовалось, что ему очень нравится то, чем он занимается. Показывая девушкам движение танца, он вкладывал в эту душу. Это был типичный учитель танцев, который в обычной жизни наверняка был бы неудачником, презираемым настоящими мужчинами. Такие не умеют ни воевать, ни отстаивать свое мнение. Они бесхарактерны и доверчивы. Из них, как правило, получаются отличные козлы отпущения. Но здесь он явно находился на своем месте и наверняка был счастлив и удовлетворен своей жизнью. И я бы не удивился, если бы узнал, что одно из этих эфемерных танцующих созданий является его женой или возлюбленной и даже боготворит его. Никто не обращал на меня внимания, словно меня тут и не было. Звуки музыки и зрелище неторопливого танца навевали покой и даже как-то воодушевляло. Идиллическая картинка, еврейский оркестрик, милые девочки, тщедушный великовозрастный балбес, который нашел здесь свое призвание. И никаких крючконосых комиссаров с длинными засаленными патлами. Похоже, тут и вправду все устроено самым правильным и рациональным образом, в духе монархического большевизма, когда каждый человек бывает незаменим, будучи употреблен на своем месте. А ведь я никогда не мог прежде подумать, что можно действительно просто жить и наслаждаться, не истребляя себе подобных в стремлении к господству над миром. Когда я повернул обратно к своей башне, у меня было время поразмыслить о многом. Всех своих знакомых и случайных встречных, несмотря на цвет кожи, форму носа, расу, нацию и пол, Гер Серегин делит на три категории – своих, ненастоящих врагов и настоящих врагов. Тех, кого этот человек считает своими, он защищает. Ненастоящих врагов сначала побеждает, а потом старается обратить свою большевистско-монархическую веру. А настоящие враги у него для того, чтобы было кого вбивать в прах, чтобы не было их нигде и никак. Немецкая нация, так сказать, в общем, в силу заслуг множества соратников германского происхождения, пока ходит у Гера Сергия в ненастоящих врагах. А вот СС он ненавидит истово. Дивизия «Дас Райх», застигнутая его бомбардировщиками во время движения по узкой лесной дороге, была испепелена по его приказу до последнего человека. И то же самое, несомненно, произойдет с любым другим соединением Ваффен-СС, которое вдруг попадется ему на глаза. Если обычных топтунов и панцерманов его солдаты стремятся взять в плен, то таких, как я, истребляют прямо на поле боя. И даже мне, несмотря на вроде бы неплохое к себе отношение, перевод в категорию ненастоящих врагов необходимо еще заслужить. Герр Серегин хочет, чтобы в решающий момент я предал своего фюрера и перевел Германию через пылающую пропасть войны в стан его врагов в целом и неповрежденном виде, живыми, здоровыми обывателями, рабочими, инженерами и домохозяйками, а также функционирующими шахтами, фабриками и заводами. «Война за будущее человечества», — говорит он, — «на этом этапе еще не закончится. Старая довоенная Европа, полная взаимной ненависти, колониальной алчности и безудержного разврата, ни в коем случае не должна возродиться. А проблему жизненного пространства для германской нации этот человек предлагает решить совсем иначе, чем это планировал сделать фюрер, посылая германских солдат в поход за поместьями и рабами. Завоевать Россию невозможно, ибо, как говорил Бисмарк, на ее территории нет такого пункта, достигнув которого можно праздновать победу. Однако, если позволить России завоевать Германию, то любой немец сможет жить там, где ему захочется, ведь на территории этой огромной страны хватает приятных для жизни мест, где населения еще категорически недостаточно. Когда я заметил, что такие малонаселенные места наверняка бывают только в Дикой Сибири, где так холодно, что там птицы замерзают на лету, Герр Серегин жестоко меня высмеял. Он сказал, что Сибирь не вся одинаковая. Южная ее часть своим климатом и типом местности похожа на одну огромную Швейцарию, а север, заросший дикой дремучей тайгой и заваленный снегом, является огромной кладовой полезных ископаемых, которой надо только приложить руки и талант. Человек, мол, может жить везде, было бы только ради чего. Сегодня Герр Серегин решил показать мне другую сторону своего могущества, не магическо-божественную, а высокотехнологическую, происходящую из далеких будущих времен параллельного временного потока. Космический линкор планетарного подавления с пророческим названием «Неумолимый», идеально подходящим для флагманского корабля «Божьего бича». Сейчас, когда в самом начале 17 века это чудовище плавает на поверхности огромной бухты, как раз напротив того места, где позже будет основан Севастополь, 3,5 миллиона тонн тяжкого металла лишь смутно угадываются под темной поверхностью вод. В молодости я служил офицером связи на броненосце «Шлезвиг-Голштейн», но он, по сравнению с неумолимым, кажется утлой шлюпкой. Цифра в 3,5 миллиона тонн водоизмещения и завораживает меня, и приводит в ужас. Сейчас здесь зима. На местном календаре 31 декабря, дует сильный ветер, неся с собой густые снежные заряды. Но тут, на смотровой площадке, защищенной куполом какого-то там силового изолирующего поля, тепло и уютно, хотя желающие могут высунуть руку наружу, чтобы ощутить секущие ледяные порывы. Отлет, как сказал Герр Серегин, состоится в любую погоду. Вот палуба под ногами чуть дрогнула, и я увидел, как тяжкое тело космического линкора плавно и величественно начало выступать из покрытой белопенными гребнями поверхности вод. Все выше и выше, и вот уже этот космический монстр, похожий на кремово-ржавый наконечник копья полуторакилометровой длины, оторвался от морских волн и продолжил плавный подъем уже в воздушной стихии. При этом не было слышно никакого шума, не ощущалось вибрации работающих механизмов. Мощь, вздымающая к небесам 3,5 миллиона тонн массы, была невообразима обычным умом честного немца. Она шокировала даже больше, чем божественные способности Гера Серегина. Сегодня он пользуется благоволением Творца, завтра может его потерять, но это могущество останется с ним в любом случае. Я скосил глаз на горца и увидел, что этот человек, обычно невозмутимый, как сфинкс, тоже потрясен до глубины души. Видеть такое ему еще не доводилось. Все происходящее воспринимали как должное только сам Гер Серегин, да три человека в темно-синих мундирах неизвестного государства. Один мужчина вполне человеческого и даже арийского облика, и две чернокожих хвостатых и остроухих женщины, одна посветлее, а другая потемнее. Вроде бы эти трое принадлежали к союзной бичу Божьему космической цивилизации, а потому не испытывали никакого шока. Должно быть, такие полеты на спине возносящегося к небесам гиганта у них дома были в порядке вещей. Вот неумолимый пробил толстый слой облаков, и вокруг нас засияло беспредельное синее небо, в котором довольно низко висел яркий, но не греющий шар солнца. Все выше и выше и выше. Небо вокруг нас темнело, приобретая фиолетовый оттенок, а земля под ногами стала выгибаться в форме купола. На такую высоту, при нашем уровне технического развития, раньше забирались только стратостаторы космены. Но для космического линкора, предназначенного летать между звезд, это был далеко не предел. И только когда на потемневшем небе средь бела дня начали проклевываться первые звезды, Гер Серегин предложил всем нам спуститься внизы, по силовому бескабинному лифту. Тут все интересное закончилось. Остальные события нам предстояло наблюдать из главного командного центра этого чудовищного порождения сумрачного человеческого гения.